Покинутая Аделаида докучает ему письмами, называет Карла жестокосердным, винит в своей горькой участи графиню Самойлову. Богатой не стоит труда составить счастье любимому человеку. Писем ее Карл не читает, сует, не распечатывая, в карман, забывает на столах в кофейне. Он не мальчишка Гелас, который позволил нимфам утянуть себя в пучину. По городу разнеслась весть, что молодая дама подъехала в наемной карете к берегу Тибра, расплатилась с кучером, сняла шляпу и шаль и бросилась в реку. Тело скоро выловили и узнали несчастную Аделаиду. Запершись в мастерской, Карл не мог плакать, потому что ужас в нем был больше, чем жалость. Он бродил среди своих холстов, на них счастливые люди торжествовали среди прекрасной природы, и думал о мальчике Геласе, который увернулся от нимфы, о теплом и нежном теле Версавии, обреченном превратиться в грязь, холод и смрад. Он помнил, что есть знаменитый псалом: греховный царь Давид, войдя к Версавии, просил Бога омыть, обновить его душу и тело. Псалом был бесконечно слышанный, но Карл не умудрился запомнить его. Пришел Кипренский, пил вино. Карл не мог, от огорчения у него сделались спазмы в горле. Повторял древнюю мудрость, что все пройдет, и это пройдет. Добрый Торвальдсен принес ему маленький барельеф, а Мур держит в руке два цветка — розу и мак. Роза — символ любви, мак — смерти, они вечно рядом. Стряхивая с себя ужас и как бы начиная жить по-новому, Карл с неприязнью, глядясь в зеркало, вымыл лицо, руки, плечи, полную грудь, надел лучшее свое платье, белоснежную рубаху и бархатный черный камзол. Но на похороны Аделаиды не поехал. В городе распустили по рукам копии писем к нему, несчастной Аделаиды, и князь Гагарин, сердясь на Карла за легкомыслие, не пожелал, однако, отдать искусство на поругание обывателям, увез Брюлова в грот Ассарата. Карл снова ходил на этюды к младшим Гагаринам, вечерами фантазировал в альбомах, разложенных на столе в гостиной под теплой и светлой планетой лампой, и чувствовал, как возвращается к нему душевная уверенность, как услужливая память обволакивает плотным коконом минувшее. Он перечитывал «Обрученных», верность возлюбленных, изображенных Манзони, восхищала его. Нарушившиеся улицы Помпеи представлялся ему юноша, прижавший к груди бесчувственное тело невесты. Прослышав о беде, примчалась из очередного странствия Юлия Самойлова, обласкала, оправдала. Правильная жизнь в семье тотчас показалась ему скучной. Он с искренними слезами на глазах благодарил Гагарина и охотно позволил Юлии увести себя в Неаполь, ближе к Помпеи. Сильвестр Щедрин был совсем плох. В местечке под Неаполем нашел он лекаря-смельчака, подолгу удержавшего его в теплой ванне и поившего снадобьями, от которых Сильвестр терял последние силы. Наконец, от болезни или от лечения впал он в беспамятство и был на руках доставлен домой. Здесь он извергнул ртом много черной желчи и испустил дух. Карл Брюлов на похоронах не присутствовал по нездоровью. В Неаполе Карл Брюлов встретился с Михаилом Глинкой, которого помнил мальчиком, воспитанником Кюхельбекера в благородном пансионе. Теперь Глинка, узнавший успех, музыкант и сочинитель. На просьбу сыграть и спеть он торопливо усаживается за рояль, быстро опускает на клавиши маленькие руки, легко импровизирует на какую-нибудь тут же выбранную тему. Брюлову нравятся романсы Глинки, нравится его манера петь. Голос Глинки слаб и глуховат, но каждое слово он произносит страстно и выразительно, и от каждой взятой им ноты щемит сердце. «Не пой, волшебница, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминают мне о не другую жизнь и берег дальний». Глинка рассказывал, после событий 14 декабря Ночью в дверях его квартиры показался дежурный штаб-офицер и повез его к начальству. Душа у Глинки ушла в пятки, между мятежниками было немало знакомых, да и сам он, никак не намереваясь принять участие в бунте, в тот незабываемый день долго бродил по городу, был на Дворцовой площади и на Сенатской, которую оставил перед тем, как загремели пушки. Допрашивали его в связи с поисками государственного преступника Кюхельбекера. Друзья рассказывали, как долговязый Вильгельм, размахивая пистолетом, горячечно метался по площади. В тот день Вильгельм не казался смешным. Глинка не знал, где скрывается Кюхельбекер, и его благополучно отправили домой в казенной карете. За окнами тянулась ночь, на перекрестках улиц багрово окрашенная заревом костров. Другая жизнь. Появился в Риме новый пенсионер общества поощрения художников Александр Иванов, сын профессора Андрея Ивановича. Был Александр Иванов приземист, коротконог, подвижен, то задумчив не к месту, то не к месту улыбался. Говорил странно, принимался горячо, потом вдруг останавливался, мямлил, пришепетывал, тут и там, вставляя в речь любимое свое словцо «интересно». Единственное страстное желание — создать подлинно великое полотно — сжигало его. Он искал тему и мысль такого полотна, искал наставника, судью своим замыслом и пробам. Он, конечно же, отправился к Камучини, слушал витиеватую речь и, смущенно озираясь, подметил на его холстах ледовитую правильность рисунка, казенное направление складок, совершенное отсутствие выражения в головах. Он кинулся к Торвальдсену и сразу оценил его простосердечие, желание помочь. Он засиживался в мастерской у Федора Бруни, академического пенсионера. Уже явились на свет первые эскизы медного змея, грандиозного полотна о наказании Господом, возроптавшего на него народа. Александру Иванову казалось, что, напитавшись вкусом и духом замысла Бруни, он скорее и точнее найдет свое. Федор Фиделио Бруни, ровесник Брюлова, приехал в Италию 4 годами раньше Карла. Странная судьба. Он явился на свет в Милане. Отец его, художник, швейцарский гражданин, воевал капитаном в армии Суворова и, убегая от Наполеонова нашествия, избрал новым отечеством Россию. В Италии, на прежней своей родине, Федор Бруни прославлял новую. Первый большой успех принесло ему героическое полотно «Смерть Камиллы, сестры Горация». Про картину говорили, что она достойно соперничает с творениями Камуччини. С Брюловым встречался Александр Иванов в кофейне, в посольстве, у общих знакомых. Вход в мастерскую Брюлова тоже не был ему заказан. Но Иванов жаждал близости сердечной, исповедальности, уроков творчества со взаимным проникновением в душевные устремления друг друга, всего, чего Брюлов не умел и не хотел. Стараясь постигнуть натуру Брюлова, Александр Андреевич находил, страдая, все новые подтверждения огорчительной мысли о невозможности вырваться из обыкновенных людей, иначе как с утратой моральных достоинств. Глядя в окно своей спаленки, за которым раскинулся сад, где в глянцевитой зелени золотеет померанец, где сплошная кровля из виноградных лоз тянется над дорожками, он сочинял письма Брюлову, призывал его искать мира с самим собою, а, следовательно, и с другими, просил быть примером для русских художников как в искусстве, так и в нравственности. Раззадоривая себя, Александр Андреевич обнаружил в Брюлове множество признаков нравственного упадка, утешаясь лишь тем, что упадок временный, ибо без него нельзя было вырваться из толпы, и всем существом тянулся к Брюлову. Потому что видел Иванов рядом с Брюловым, упавшим и несчастным, творил вдохновенный и трудолюбивый художник Брюлов, всеобъемлющий живописец, сильнейший в искусстве, великий человек нашего времени. Тоже все ивановские определения. Среди тех, кто работал вокруг, Брюлов был единственным, кажется, в ком Александр Андреевич Иванов с его мучительно вызревающим дарованием желал бы найти наставника, но чтобы слушать его наставления и самому его наставлять. Да разве возможно ему, Александру Иванову, странному в манерах, стеснительному в разговоре, неумелому в обиходе, заполучить Карла Брюллова, этого великого, счастливейшего и несчастного Карла Брюллова? Письма к Карлу Павловичу оставались неотправленными. Батюшке же в Петербург Иванов писал, чтобы тот нашел способ напомнить бывшему воспитаннику о своих для него стараниях. Андрей Иванович в ответ привычно повторял, что Брюллова, старик упрямо назвал его Брюлло, не он открыл, что Брюлло достался ему по жребию и не более других ему обязан, однако чего не сделаешь для родного детища. Через Брюллова, Александра, старик пробовал натолкнуть внимание Карла на сына. Однажды Александр Андреевич радостно заметил, что Карл Павлович сделался доступнее. Между тем гравер Федор Иордан, неспешно окончив Академию художеств, терпеливо дождался своей очереди и был командирован для усовершенствования в город Париж. В маленькой мастерской господина Ришома, где Иордан принялся работать с обычным для него трудолюбием, окна не мылись годами, а пол на четверть аршина завален был шелухой от жареных каштанов. Вскоре после приезда во французскую столицу, а именно 27 июля 1830 года, Иордан заметил необычную суматоху на улицах. В мастерской тоже было беспокойно. Ученики входили и выходили, привозили знакомых, громко обсуждали что-то. Суета мешала Иордану сосредоточиться на работе, отчего последняя двигалась медленнее обычного. Он спросил одного из новых приятелей, что происходит, и услышал в ответ, что в городе беспорядки. Служанка в трактире, где Иордан ежедневно съедал один и тот же скромный ужин, также сказала: «У нас будет революция». В тот день в трактире, обычно переполненном, не было ни души. Зато на мостовых, затрудняя движение экипажей, толпился народ, из окон высовывались головы любопытных, мальчишки, чтобы лучше видеть, взобрались на бочки, стоявшие у дверей лавок и кабачков. Иордан поспешил к себе в Латинский квартал, где снимал комнатку у почтенной четы старичков. Хозяева зарабатывали на жизнь раскрашиванием дешевых литографий. По дороге он встретил солдат, шедших колонной с барабанным боем. Видел также мастеровых, выламывавших и бросавших на земь фонари. Слышал первые ружейные залпы. Старички-хозяева помнили еще великую революцию Робеспьера и Д'Антона, страшились жестокости и смуты, и на случай, если придется долго не выходить из дома, запаслись хлебом, сыром и вином. Иордан, заперся вместе с ними, пережидать революцию. Два дня сидели в заперти, пугаясь всякого стука у входной двери. Утром третьего дня еще слышна была сильная пальба, но к полудню все смолкло. Консьерж поднялся наверх и объявил, что либералы одержали верх. Иордан отправился в город. Стены некоторых домов были испещрены картечью, стекла выбиты, деревья на итальянском бульваре лежали срубленные, чтобы помешать движению кавалерии. Тут и там возведены были баррикады, возле них стояли часовые. У набережной Сены Иордан видел барку, где лежали прикрытые соломой тела убитых. Санитары с тачками вереницей спускались к набережной и сбрасывали на судно все новые трупы. В окнах магазинов появились карикатуры на свергнутого Карла X, худого, длинноносого старика. Всюду вывешивали портреты нового короля Луи Филиппа, толстолицого, но тоже с длинным носом, впрочем, по рукам и на него уже ходили карикатуры. В театрах перед началом спектакля публика и артисты пели «Марсельезу». Случалось, во время исполнения гимна раздавался крик «На колени!», и весь зал дружно опускался на колени. Но Федор Иордан встретил однажды и толпу победителей рабочих, кричавших «Хлеба! Хлеба!». В посольство доставили указ из Петербурга русским подданным, проживающим во Франции, оставить ее немедленно. Граверу Иордану было предписано продолжать усовершенствование в Лондоне. Федор Иванович засуетился, опасаясь нахлобучки, если задержится в Париже, заказал себе сапоги, подошвы которых были подбиты гвоздями с высокими шляпками, чтобы не скоро сносились, упаковал доску, на которой по чужому рисунку резал автопортрет Рафаэля, помещенный в Афинской школе, и отбыл к новому месту назначения. Июльская революция в Париже отозвалась по всей Европе, вздувая пламя там, где тлели угли. Восстали Модена, Болонья, вспыхнули волнения в Парме, движение охватило Романью, Марке, Умбрию. Создавались отряды гражданской гвардии, всюду поднимались трехцветные знамена, армия повстанцев двинулась было на Рим. В Риме открытого выступления не получилось. Либералы попытались, правда, воспользоваться сумятицей, возникшей во время карнавала, но дальше беспорядков дело не пошло. Перепугу, однако, было немало. Торвальдсен рассказывал. «Когда Рим замер, ожидая бурных событий, ко мне явился чиновник из Ватикана и предложил немедленно ехать с ним, чтобы получить 12 тысяч скуди за монумент Пию VII. В кассе, похоже, только меня и ждали». Не успел я оглянуться, как папский чиновник уже исчез. Я же сидел в карете, окруженной мешками с золотой монетой. Бросаюсь в один банк, в другой. Никто не хочет брать денег. Теперь, говорят, не до того, чтобы принимать на хранение чужое добро, довольно хлопотно и со своим. Вот время, черт возьми, никто не хочет золота. Хоть на улицу выбрасывай проклятые мешки. И что удивительно... Мне было одновременно и страшно, и весело, как на первом любовном свидании. Русские художники засиживались в мастерской Брюллова. Будучи уверен в себе, он умел работать на людях. Свидетели больших событий ищут в прошлом параллели и отгадки своему тревожному времени, мысли об истории всеми владели. Каждый мечтал найти в ней грандиозную тему для грандиозного полотна. Кипренский, растревоженный событиями, рисовал аллегории «легко снять узду с коня, а надеть трудно», сочинил необычную картину «Читатели газет в Неаполе», польские мигранты узнают из французской газеты о падении Варшавы. Александр Иванов искал свое прицельнее и хватче, брал глубоко. На первых страницах Евангелия от Иоанна он читал про Иоанна Крестителя, приуготовлявшего народ к приятию нового учения. Здесь таилась тема не меньшей силы, чем тема гибели эпохи, выбранная Брюлловым. В южном декабрьским вечером 1830 года на квартиру к профессору Андрею Ивановичу Иванову прибежал посыльный с приказом утром в 8 часов быть у президента Академии. Серьезных упущений по службе Андрей Иванович за собой не помнил, но привычка постоянно чувствовать себя в чем-нибудь довиноватым заставляла предполагать недоброе. Лезла в память недавняя академическая выставка. Государь явился не в духе, шествовал по залам ровным шагом, казалось, и не взглядывая на развешанные по стенам картины, лишь изредка он резко поворачивался к тому или иному холсту, и тотчас у следовавших в отдалении профессоров леденела кровь в жилах. Мимо картины профессора Иванова «Смерть генерала Кульнева» император прошел, не задерживаясь. Ровно в 8 Андрей Иванович, затянутый в парадный мундир, сдерживая дрожь от волнения и бессонной ночи, стоял перед президентом. Тут же в мундирах находились еще 3 профессора — скульптор Пименов и архитекторы братья Михайловы. Тьма стояла за окнами. На столе у президента в канделябрах горели свечи. Желтые огоньки трепетали, отражаясь в черноте оконных стекол. Крохотный Оленин взял со стола бумагу и, отставив руку далеко от глаз, стал читать неподвижностью лица и невразительностью голоса, показывая, что сам к ней отношения не имеет и лишь исполняет высочайшую волю. Бумага приказывала профессорам подавать в отставку. Николай Павлович приступил к обновлению академии. Как громом пораженные, опустив голову, стояли перед президентом профессора. Вдруг оказалось, что тесные по форме мундиры широки на них. Академический полицмейстер доложил президенту, что, возвратясь домой, профессор Иванов без памяти слег в постель. Прошлая жизнь отвалилась отрезанным ломтем. Уволенному, как в рескрипте сказано, с куском хлеба Андрею Ивановичу перепадали по высочайшему повелению заказы, большей частью церковной росписи. «Вот, любезный Александр, как у нас дела производятся. Все по высочайшему повелению», — срывался Андрей Иванович в письмах к сыну, единственной надежде, оправдывавшей дальнейшее существование. В каменоломнях на побережье Финского залива, там, где с помощью ручных буров, железных клиньев и кувалд сотни рабочих изготовляли колонны для Исаакиевского собора, началась выломка громадного гранитного столба монолита. Он предназначался для памятника императору Александру и победе 12-го года, которое Монферрану поручено было поставить на Дворцовой площади. После нескольких проб Монферран спроектировал колонну отличных пропорций, установленную на украшенном бронзовыми барельефами пьедестале и увенчанную фигурой ангела. При этом Монферран держал в памяти Троянову колонну в Риме и Вандомскую в Париже, воздвигнутую в честь завоеваний Наполеона. Для перевозки монолита построено было специальное судно. На площади под колонну забили 1250 сосновых свай. В Риме, в Париже возносятся в небо стройные колонны, но многие ли еще помнят о Трояне? А ведь он строил дороги и гавани, возводил здания, покорял Дакию, раздавал народу деньги и хлеб, устраивал пышные зрелища, покровительствовал литературе и был другом Плиния-младшего. И с каждым годом все реже слышится имя Наполеона, которое совсем недавно день и ночь свистело у всех в ушах, как ветер в степи. Земля шатнулась, разламывая время, и прежние кумиры, падая с колонн, разбиваются вдребезги о камень мостовых. В римском пантеоне обнаружили останки Рафаэля и выставили их для всеобщего обозрения, прежде чем захоронить снова. Все ходили смотреть скелет человека маленького роста и хрупкого сложения. Брюлов думал о том, что Рафаэль прожил на земле 37 лет, и вот он, Карл Брюлов, теперь догоняет его с неумолимой скоростью. Ночью Карл не спит, окно распахнуто настежь, густой воздух, настоенный ароматом ночных цветов, неподвижно висит за окном. Карл, обнаженный, раскинулся в кресле, с ужасом чувствуя малость и беззащитность своего тела, несчастное, обреченное дитя, светлячок, затерянный во вселенной. Маленький скелет не выходит из памяти. Распавшаяся на звенья цепочка позвоночника, серые осыпающиеся трубочки костей, прах. Он думает о прозорливости Рафаэля, смело собравшего мудрецов, разделенных веками под общей кровлей афинской школы. Вспоминает молодого человека в берете у правого края картины, автопортрет Рафаэля. Нет, не прахом рассыпаться. Жить в афинской школе, на улице Помпеи. Было время триумфа Брюловской всадницы. По просьбе Юлии Павловны Самойловой он исполнил портрет ее воспитанниц, старшей Джованины и младшей Амацилии. Счастливая девушка, возбужденная прогулкой, скачкой, шумным сумраком рощи, ветром в лицо, круто осадила коня. Маленькая подруга восторженно выбежала навстречу, и ей тут же передалось, многократно усилившись в ней, возбуждение всадницы. Вороной конь косит глазом, храпит, пытается подняться на дыбы, чувствуя настроение хозяев, волнуются собаки. Ветер гнет верхушки деревьев, бегут по небу облака. Все возбуждено, взволновано, встревожено. Но это радостное возбуждение, радостная встревоженность, взволнованность счастливых людей. Милая и смешная подробность. На ошейнике, выбежавшей на крыльцо собачки, помечена фамилия заказчицы — Самойлов. Прекрасна природа, прекрасны животные, прекрасен вечный мир, в котором живут эти люди, ткани одежд, узнавший резец мастера камень здания, конская упряжь, ошейники собак, озаренный солнечными бликами металл балюстрады. Восторженные итальянцы сравнивали Брюллова с Рубенсом и Ван Дейком. Писали, что никогда прежде не видали конного портрета, задуманного и исполненного с таким искусством. Преувеличение от необычности брюлловского создания. Конный портрет всегда был парадным. Он неизбежно таил в себе скрытый смысл. Всадник, оседлавший и подчинивший себе горячего скакуна, человек властвующий. А тут не полководец, ведущий армию в сражение, не завоеватель, вступающий в захваченную столицу, не монарх, венчаемый на царство. Девушка вернулась домой с прогулки. Брюллов окончательно соединяет парадный портрет и бытовую сцену, оборачивает портрет картиной. Он сам называл работу «Жованин на лошади», но для всех это всадница. «Жованин на лошади» немного рассказывает о самой Жованин, Джованине. Маленькая Амацилия, восхищение, порыв, прелесть детства, но и здесь мало ощутима задача поведать именно об этом ребенке. Брюллов писал картину с чувством полноты и радости бытия, любуясь красотой и живописностью мира, с тем чувством, которое жило в нем и которое он нашел в этих девочках, Джованини и Амацилии. Впрочем, не так-то уж и важно, кто они такие. Послание общества с предупреждением, что приложенный вексель есть последний пенсион, застало Карла Брюллова в трактире «Ле Пре» за обедом. Пробежав послание, он отодвинул тарелку с жарким, утонувшим в сладком гранатовом соусе, потребовал бумагу, перо, чернила, быстро сочинил ответ, запечатал его в конверт вместе с полученным векселем и тут же послал на почту. Он благодарил общество за прежние заботы, но не считал себя вправе принять деньги за то время, которое употребил на произведение посторонних работ. Он не может далее посвящать время и способности на выполнение заданий общества. Карл Павлович письма писать не мастер, а тут так скоро отмахал, что и жаркое остыть не успело. Он часто говорил: «Картина должна быть на 2/3 готова, когда художник подходит к холсту». Все было намечено, выстроено, напитано чувством и в воображении, и на огромном холсте, установленном в мастерской, настало время совершить. Современник свидетельствовал: Брюллов, писавший «Помпею», доходил до того изнеможения сил, что нередко его выносили из мастерской, что мы слышали от него самого и от римской натурщицы Манникучи.